Глава 11. Повсюду ангст. Визит к ветеринару имел место в пятницу вечером. После этого в выходные Ульф не делал практически ничего. Он только что получил свежий номер журнала, на который он был подписан, «Северное искусство», «Ежеквартальное обозрение», и посвятил ему утренние субботние часы. За этим занятием он неторопливо позавтракал, а потом продолжил чтение за чашечкой кофе в кофейне неподалеку от дома. Кофейня эта, носившая название «Кафе Пом», принадлежала католическому священнику Растриге Классу Франсену, с которым Ульф давно уже был в приятельских отношениях. Класс был человек худощавый, аскетического вида, в нем оставалось еще что-то от священника. Он производил характерное впечатление человека немного не от мира сего, который, тем не менее, точно знает, что именно происходит. В свое время Класс сложил с себя сан из-за Леи, медсестры, с которой он познакомился в больнице, когда ему удаляли аппендикс. Лея тоже ушла с работы и теперь держала на окраине города маленький садик. Там она выращивала экологически чистые овощи для нескольких популярных в городе веганских ресторанов. Епископ Классу попался понимающий, и Класс покинул лоно церкви, оставшись с ней в прекрасных отношениях. Теперь он был усердным прихожанином. По воскресеньям он ходил на мессу, иногда даже совершал паломничество в Рим и к другим католическим святыням. Лея, которая не была католичкой, посещала мессу из солидарности к мужу, где, сидя на задней скамье, потихоньку решала судоку. Класс тепло приветствовал Ульфа. В своей, конечно, манере, еле заметная улыбка, быстрый кивок. Заказывать Ульфу не пришлось. Класс прекрасно знал его вкусы. И уже через несколько минут перед Ульфом стоял его любимый субботний кофе — большой латте со сливками. «А где Мартин?» — спросил Класс. Ульф объяснил, что Мартин сейчас с госпожой Хёкфорс на пилатесе. Ей нравилось брать его с собой на занятия по субботам. «Чтобы его подбодрить», — сказала она как-то. «Физическая нагрузка идет ему на пользу». Класс бросил взгляд на журнал, который читал Ульф. «Видел этот журнал на прилавках», — сказал он. «Никогда, правда, не замечал, чтобы кто-то его покупал, но, я так понимаю, мне просто не повезло. Художники, наверное, берут. И кто еще там искусством занимается?» Ульф указал ему на заголовок статьи, которую он читал. Заголовок гласил «Время мужчин прошло». На лице у Класса появилось мученическое выражение. «Ангст», — пробормотал он себе под нос. «Лучше и не скажешь». Ангст был повсюду. Говорят, каждый швед носит в себе это чувство. «Тяжелые времена», — ответил Ульф. «Весь этот ангст по любому поводу. Буквально у всех, кого я знаю». Тут ему внезапно пришло в голову, что исключения ему все-таки известны, и добавил, кроме, пожалуй, пары-тройки нонконформистов. «Свободные души». «Назови мне хоть одного нонконформиста», — сказал Класс с ноткой отчаяния в голосе. «Нильс Персен Сёдерстрём», — без колебаний ответил Ульф. Класс с удивлением посмотрел на него. «Это который писатель? Тот самый Сёдерстрём?» «Да. Он живет здесь, у нас, в Мальме». «Я знаю», — ответил Класс и бросил на Ульфа пытливый взгляд. «А ты его читал?» Ульф кивнул. Не все, конечно, но пару его крупных романов одолел. Помнишь, те, которые так нашумели? Один был про охоту на слонов в Восточной Африке. Это я прочел. И еще один про боксеров, которые сражаются без перчаток. «Кровь на твоих кулаках». «Да, я ее прочел». Тут Ульф немного помолчал. Его удивило, что Класс с его кроткой пасторской манерой так хорошо знает эти брутальные, очень маскулинные вещи. Конечно, людям свойственно восхищаться тем, что им недоступно. Этого не учитывать нельзя. Поэты и ученые часто восхищаются спортсменами именно потому, что они — полная их противоположность. Ульф сказал, «Никогда бы не подумал, что тебе нравятся подобные книги, Класс». Класс улыбнулся. «О, я их обожаю. Я же знаю, что все это только выдумки». Ульф подождал, не скажет ли он что-нибудь еще, но Класс, взяв тряпку, принялся протирать соседний столик. «Погоди-ка, Класс, выдумки?» «Но разве не вся художественная литература — это выдумки?» «Да», — ответил тот, — «выдумки, конечно, но в некоторых романах выдумки больше, чем в других. И у Нильса Сёдерстрёма, по моему мнению, дело обстоит именно так. Ульф решил расспросить его до конца. Но почему? Почему именно у него? Да из-за вот этого его имиджа. Круче только яйца. Пьяница, бабник. Потому что он дает понять, что добивается своего во что бы то ни стало любой ценой. Потому что строит из себя этакого плохого парня. А на самом деле он самый добрый, порядочный швед. И страдает от ангста не меньше, чем все мы. И может даже и больше. Потому что писателям, как правило, достается двойная доза. Ульф рассмеялся. «Ты говоришь так, будто ты с ним лично знаком». Класс повернулся. До этого он стоял к Ульфу спиной и сказал. «Так я и знаком. Он мой двоюродный брат». Ульф на секунду потерял дар речи. «А-а-а-а!» — только и смог выдавить он. «Да? Так значит, ты его хорошо знаешь?» «Да, неплохо. И знаешь, Ульф, Нильс очень хороший человек. Я бы даже сказал, достойный. В самом буквальном смысле он полон достоинств. И достоинства эти он воплощает в жизнь, на самом деле». Ульф задумался. Он не был уверен, стоит ли задавать этот вопрос, и все же решился. «А есть у него что-то, какая-нибудь ахиллесова пята? Хоть какая-то слабость?» «Что-то же должно быть», — подумал он. «У каждого», — подумал он, — «у каждого есть что-то подобное. Пускай даже теперь он готов был это признать, пускай Нильс и был настолько хорошим человеком». «Нет», — не задумываясь, ответил Класс. «И я говорю это с абсолютной уверенностью. Понимаешь, Ульф, я ведь был когда-то священником, как тебе известно, а при этой профессии поневоле начинаешь разбираться в людях. У тебя развивается нечто вроде шестого чувства, потому что ты постоянно сталкиваешься с теми или иными чертами человеческой личности. И в какой-то момент тебе достаточно просто увидеть человека, и тебе все про него понятно. То же самое у судей. У них тоже появляется со временем эта способность. И я могу тебе сказать, что Нильс на 100% хороший человек. Эта маска, которую он натягивает на себя на публике, полная чепуха. Это все его рекламщики придумали, чтобы книги лучше продавались. Всего-навсего. Но если он такое совершенство, то зачем ему идти у них на поводу? Класс отложил тряпку, которой вытирал со стола. «Я и сам часто об этом думал», — ответил он. «И даже как-то задал ему этот вопрос. Ответ меня удивил». «И каким же он был?» «Ему деньги нужны». Ульф улыбнулся. «Так значит, он все-таки простой смертный. Корыстолюбие ему не чуждо, как и любому из нас». Класс покачал головой. «Нет, он отдает 75% своих гонораров одной школе в Северной Индии. 32 ребенка постоянно живут при школе и находятся на его иждивении. Они все из народа далит, самой низшей касты. И он им помогает. Еда, учебники, абсолютно все». Он немного помолчал. «Знаешь, здесь он тоже делает много хорошего. Этот фонд, который работает со скейтбордистами, он его финансирует». Ульф поднял бровь. «Ты разве о них не слышал?» — спросил Класс. «Они стараются увести подростков с улиц и ослабить их зависимость от скейтбординга, исключительно бессмысленное увлечение. Отучает молодежь думать. У них в голове вообще ничего не остается. Так вот, этот фонд старается привлечь их в молодежные клубы, ну и тому подобное. Занять их спортом, футболом, кажется. И Нильс очень много для них делает». Ульф задумался. «Это будет мне хорошим уроком», — решил он. «Как легко сделать поспешные выводы, а потом оказывается, что ты был совершенно неправ». Но потом ему пришел на ум тот разговор с Торном из книжной лавки. Если Нильс не интересовался молодыми людьми, то, может, ему были по вкусу девушки? Он снова взглянул на Класса. «Скажи, Класс, а где ты обычно покупаешь книги? Ну, хотя бы того же Сёдерстрёма». «А что?» — недоуменно спросил Класс. «Просто любопытно», — ответил Ульф. «Такая уж у меня работа — любопытствовать». «Есть одно местечко, называется Йенсбокхендель», — Ульф кивнул. «Торн?» «Да, мы с Торном знакомы». Ульф решил говорить прямо. «Мне этот тип несколько подозрителен». Класс рассмеялся. «Почему это? Подозревать тут абсолютно нечего. Он же ничего не делает. Сидит за прилавком целыми днями и пишет диссертацию по Набокову, уже который год над ней работает». Ульф выжидательно молчал. «Он уже написал одну книгу, посвященную стилистике Набокова в Лолите. Кажется, ее опубликовали в Америке. Ну, а теперь он занимается исследованиями для своей диссертации. На мой взгляд, пустая трата времени. Все равно читать это никто не станет. Уж я-то точно нет». Ульф молчал. Он знал Класса как человека исключительно правдивого. Класс все еще считал себя в некоторой степени священником. Пускай даже с него были сняты обеты целомудрия. Он бы не стал ничего придумывать и даже приукрашивать. Так, значит, с этим покончено. Торн и Нильс не имели никаких общих интересов, нелегального, либо сомнительного характера. «Ясно», — сказал наконец Ульф, а потом добавил, «ты, наверное, им гордишься». «Горжусь», — ответил Класс, «бесконечно им горжусь». Внезапно встревожившись, он добавил, «Я так понимаю, что могу на тебя положиться в смысле конфиденциальности. Мне бы не хотелось, чтобы об этом разговоре стало известно. Плохо, если всплывет, что Нильс вовсе не тот, за кого он себя выдает». Тут он глянул на Ульфа, стараясь понять, нуждается ли он в дальнейших пояснениях, и, решив, что это именно так, продолжил. «Понимаешь, это может сильно сказаться на его заработках, а значит, положит конец помощи детишкам-долитам. Все очень просто. Пресса, конечно, будет плясать у него на костях. Когда им было дело до последствий?» «Могу себе представить», — сказал Ульф. Ему уже довелось сталкиваться с пренебрежительным отношением журналистов к огласке и ее последствиям. Было, конечно, немало репортеров, которые обращали внимание на подобные вещи, но для большинства имели значение только сенсации, да заголовки на полстраницы. Класс был прав. Обнажи Нильс свое истинное лицо, и разочарованные читатели отвернутся от него, а в результате пострадают дети. Сколько же там было? 32 ребенка долита. И скейтбордисты тоже. Так что Ульфу оставалось только одно. «Не беспокойся, Класс. Даю тебе слово. С моей стороны утечек не будет». «Спасибо, Ульф», — ответил Класс. «Знаешь, ты тоже хороший человек». Ульф отмахнулся от комплимента. «Вовсе нет. Никакой я не хороший. И не очень-то расслабляйся. Судя по выражению лица, ты чуть было не назвал меня сын мой». «Привычка — вторая натура», — ответил Класс. «Но от своих слов я отказываться не собираюсь». Ульф отвел взгляд. Хороший человек всегда смутится, когда его назовут хорошим. Это и есть один из тестов на это качество. Ульф, конечно, об этом и не думал. А думал он о том, каким образом можно было бы освободить Нильса от гнета тревог и печалей, который неизбежно приносит с собой шантаж. Внезапно и довольно неожиданно этот случай задел Ульфа за живое, стал его личным делом. Ему никогда не приходило в голову, что Нильс Эдерстрём начнет нравиться ему как личность. Но теперь он начал относиться к нему положительно, даже тепло. Нашим внутренним барьерам и приоритетам свойственно внезапно оказываться совсем в другом месте, чем там, где мы ожидали их найти. Все это произошло в субботу утром. Вторую половину дня Ульф посвятил спорту, точнее, наблюдению за оном. Он посмотрел по телевизору аж два матча, следовавшие один за другим. Играли в обоих случаях плохо, вяло и неубедительно. К тому же игра постоянно прерывалась вздорными препирательствами игроков с судьей. Подобные вещи всегда раздражали Ульфа, который был убежден, что рефери должен иметь право на арест. «Поставить рядом с полем полицию, — думал он, — да так, чтобы нарушители немедленно хватали бы и уводили в кутузку, и подобному поведению будет быстро положен конец. А пока все эти набалованные футболисты с раздутыми гонорарами продолжали все больше наглее играть на публику, ублажать свое эго, постоянно капризничать и затягивать игру безо всякой необходимости. А что до тех, кто делал это намеренно, из стратегических соображений симулируя травмы, то они бы живо это бросили, будь у судей возможность вести над ними отсчет, как у арбитра на боксе. И до 10 считать вовсе не обязательно, думал Ульф. Этим притворщикам хватит и 3 секунд. Ближе к концу второго, не особенно интересного футбольного матча, игра была между голландцами и итальянцами, дело явно шло к ничьей, Ульф вывел Мартина погулять. «Плохой футбол», — сказал он Мартину, который бросил на него внимательный взгляд. Пес явно сумел прочесть по губам слово «плохой», а вот «футбол» не понял. Мартин опустил голову и поджал хвост, являя собой картину полного отчаяния. «Прости, Мартин», — поспешно сказал Ульф. «Хороший, хороший!» Он тщательно артикулировал каждый звук, и Мартин явно его понял. Но вид у него все равно остался несчастный. Это, однако, прошло, стоило им оказаться на улице и встретить одного из приятелей Мартина, лохматого терьера, чьи хозяева снимали квартиру в том же доме. Они с Мартином неплохо ладили, и теперь принялись гоняться друг за другом несколько минут, пока игра не угасла сама собой. Ульф перекинулся парой слов с владельцем терьера, мягким, скромного вида человеком, которого, казалось, интересовала только одна тема — проблемы парковки в их районе. Потом Ульф заглянул в супермаркет, где купил немного замороженной рыбы, упаковку картошки и брокколи. «Приготовлю-ка я всю картошку сегодня», — подумал он. «Тогда часть останется на завтра к обеду. А сегодня будет омлет, как обычно по воскресеньям. Вот и вся моя жизнь», — подумал он. «Вот это. И больше ничего». Но потом ему пришло в голову, что у всех остальных примерно то же самое. Анна сегодня повезет девочек на какое-то соревнование по плаванию, а ее мужу, как она когда-то рассказывала, нравилось говорить по радио с людьми из других стран. У него была своя любительская радиостанция. И зачем людям идти на такие сложности только для того, чтобы поговорить друг с другом, при том, что сказать им было особенно нечего? Да и кроме того, через интернет связаться гораздо проще. Конечно, людям необходимо общаться, чтобы не попасть в тюрьму собственного «я». Анна. Почему-то по воскресеньям он думал о ней особенно часто, как ни старался отвлечься от этих мыслей. «Я должен ее забыть, должен. И тогда я смогу попробовать найти себе кого-то еще. Единственный разумный выход из этой ситуации. Я должен найти себе кого-то, у кого не будет мужа и 2 дочек. Кто смог бы думать обо мне, вот как я сейчас думаю об Анне. Кого-то, кто ходил бы со мной на выставки, а потом мы ужинали бы вместе в каком-нибудь ресторанчике, не омлетом. С кем мы ездили бы за город в Саабе, где гуляли бы как следует на просторе, а не как я сегодня, нога за ногу в нашем местном парке. Кого-то, кто увлекается оперой, а может и кибаной, а может и тем и другим. Кого-то, кто умеет смеяться и находит забавными фильмы Бергмана. Кто выбрал бы для меня новый свитер. Кто держал бы меня за руку ночью в кровати и сворачивался бы калачиком у меня под мышкой. Кто приносил бы мне счастье. Просто счастье. И все». Это было в воскресенье, или каким могло бы быть воскресенье в лучшем из миров. Утром в понедельник Ульф нарочно явился на работу пораньше, поскольку у него накопилось несколько дел, в том числе совершенно абсурдный отчет, затребованный начальством отдела снабжения, об использовании заказанных отделом предметов. Это означало, что Ульфу необходимо отчитаться за все, что они заказывали за последние 6 месяцев, и либо списать предмет как использованный, например, бумагу для принтера, либо внести в инвентарный список. «Смысла в этом ровно никакого», — подумал Ульф. «Но что поделаешь? Это было частью новой политики, предложенной комиссаром и называвшейся «непрерывный аудит». Ульф мог бы переложить эту задачу на кого-то другого. Эрик обожал подобные штуки. Но в инструкции было особо указано, что главы отделов должны составлять отчеты собственноручно. «Отчет займет не меньше 5 часов», — подумал Ульф. И потому лучше начать пораньше, если он вообще хотел что-то сегодня успеть. Ульф никогда не любил понедельники, особенно с утра. В детстве стоило ему проснуться в понедельник, как он начинал жалеть о том, что выходные только что закончились. Выходные означали свободу и все возможности, которые она с собой несла. А понедельники были противоположностью этой свободы, в особенности потому, что по понедельникам у него были уроки фортепиано, отвертеться от которых было невозможно. Мама Ульфа была убеждена, что ее сыновьям необходимо освоить инструмент. Ульф старался, конечно, но фортепиано он так и не сумел полюбить и практиковался не особенно усердно. Это вызывало неудовольствие учительницы, которая ради подобных случаев держала рядом с клавиатурой линейку, которой и била Ульфа, не слишком сильно, по пальцам, стоило тому совершить ошибку. У Бьорна же был талант от природы, и от этого Ульфу было только хуже. Его игру постоянно сравнивали с игрой брата, причем часто это делал сам Бьорн, который говорил: «Ну ты бездарь, Ульф! Тебе это кто-нибудь говорил? Настоящий бездарь!» Когда Ульф стал ходить на терапию, то упомянул как-то на консультации эти уроки. Доктор Свенсон неодобрительно покачал головой. «Не могу вам даже сказать, сколько раз я слышал о проблемах, связанных с учителями», — сказал он. «От людей, сидевших на этом вот самом месте, где сидите вы. Учителя иногда просто не понимают, какая им дана сила. Сила причинять боль, сила обескураживать. У них в руках громадная власть». «Да я никогда особенно не практиковался дома», — ответил на это Ульф. «И я вообще не уверен, есть ли у меня слух». «Это, — заметил доктор Свенсон, — только доказывает мою точку зрения. Ваша учительница лишила вас мотивации, а ваш брат воспользовался этим и только еще сильнее ранил ваши чувства». Ульф ответил, что не видит в этом такой уж большой проблемы. «Это было так давно, — сказал он, — я об этом почти не вспоминаю». «А зря, — возразил доктор Свенсон, — подобные вещи не стоит пытаться похоронить». «Да я и не хоронил, как мне кажется», — Ульф посмотрел на доктора Свенсона, который, в свою очередь, разглядывал его с задумчивым видом, будто прикидывая масштабы психологического ущерба, который способна нанести вооруженная линейкой учительница музыки. «Вы ее простили?» — спросил психолог. Ульф нетерпеливо хмыкнул. «Конечно, простил. Я же говорю, это было очень давно». «Но это уже кое-что», — отозвался доктор Свенсон. «Но знаете ли, процесс прощения происходит на нескольких уровнях. Есть, во-первых, формальное прощение, которое мы высказываем, но, вполне возможно, не ощущаем на глубинном истинном уровне. Есть, кроме того, прощение, которое идет, как это было принято говорить, от сердца». Ульф поднял глаза. «Это что, было очередное проявление политкорректности? Неужели теперь по каким-то причинам сердце упоминать неприлично?» «Как это было принято говорить? А что, теперь говорят как-то по-другому?» Доктор Свенсон улыбнулся. «Нет-нет, сердце, то есть как физический орган, остается сердцем. Но как основа для метафоры, согласитесь, это довольно старомодно». Ульф немного над этим поразмыслил. «Так значит, мы больше не можем говорить от чистого сердца?» Доктор Свенсон наклонил голову. «Увы, нет». «Или страдать от разбитого сердца?» «Это тоже исключительно обманчивая метафора. Разбитое сердце». Тут психолог сделал беспомощный жест. «Разбитое сердце вряд ли смогло бы биться дальше, как вам кажется». Ульф закрыл глаза. Он напомнил себе, что ему больше не приходится за это платить, что эти консультации, которые прежде наносили такой урон его собственному карману, теперь оплачиваются из особого фонда поддержки служащих, организации, призванной оказывать помощь работникам полиции. Это была инициатива доктора Свенсона, который, узнав, что Ульф отвечает требованиям фонда и может претендовать на субсидию на психологическую помощь, уговорил его подать заявку. «Это снимет давление и с вас, и с меня», — сказал тогда доктор Свенсон. «Не надо будет постоянно думать о времени». Ульф чуть было не сказал, что давление никуда не денется, оно просто уйдет в другое место. Но он промолчал из сочувствия к доктору Свенсону. Ведь наверняка психолог должен был сознавать, Насколько это странно, что люди платят ему большие деньги только за то, что он выслушивает их тревоги. Интересно, удавалось ли доктору Свенсону помочь кому-то почувствовать себя лучше? Или только сложнее? «Мне бы не хотелось продолжать этот разговор о сердце», — начал Ульф. «Конечно, конечно. Если вам хочется поговорить о сердце, говорите. Не надо сдерживаться. Не стоит подавлять подобные вещи». Ульф поднял глаза к потолку, который был приятного зеленого цвета. Зеленый, как принято считать, успокаивает. И, должно быть, поэтому доктор Свенсон выбрал именно этот цвет для потолка в своем кабинете. Можно предположить, что люди довольно часто смотрели у него в потолок, и вот он решил помочь им расслабиться. А ведь встречаются потолки, которые отнюдь не способствуют успокоению. Может, потому что они пытаются нам что-то сказать. «Потолок, — подумал Ульф, — не должен быть слишком уж экспрессивным. Взять хотя бы потолок Сикстинской капеллы. Он сообщал зрителю слишком уж многое. Хотя, конечно, в красоте этому потолку не откажешь, пускай и на свой католический манер. Ульфу больше нравились протестантские потолки, которые, как правило, были не столь красноречивы. «Как думаете?» — закончил свою мысль вслух Ульф. «У папы Римского в ванной должно быть интересный декор, особенно потолок. Как думаете, у него там наверняка имеется фреска или что-нибудь в этом духе? Может, Иоанн Креститель, погружающий людей в воды?» Доктор Свенсон смотрел на него поверх своих очков в форме полумесяцев. «Мне кажется, нам не стоит обсуждать папу Римского», — сказал наконец он. «Это, знаете ли, инфантилизм — обсуждать чужое купание». Ульф ощутил некоторое раздражение. «А разве мы не должны дать своему внутреннему ребенку возможность для самовыражения?» «Вот вам», — подумал он. «Я тоже могу говорить по-психологически». Доктор Свенсон сделал примирительный жест. «Конечно, должны. И я не должен был вас останавливать. Пожалуйста, говорите о папе, если вам этого хочется». Но момент был уже упущен. И Ульф только помотал головой. «Нет», — сказал он, — «больше не хочется». Наверное, это прозвучало по-детски капризно, но ему было больше нечего сказать относительно папской ванной. Теперь утром понедельника он зашел в кафе напротив их конторы и заказал себе латте. Бариста был тот самый суровый молодой человек, насчет которого у Ульфа имелись подозрения, что тот неровно дышит к Анне. Они поздоровались, вежливо, но с прохладцей, и, разогревая молоко для Ульфова латте, бариста повернулся к Ульфу и сказал: «Как выходные?» «Как обычно. Ничего особенного», — вежливо ответил Ульф. Но бариста продолжил: «Виделись с Анной?» Ульф нахмурился. С чего бы он стал задавать этот вопрос? Может, он что-то заподозрил? Немного замявшись, он ответил: «Зачем я стану видеться с ней на выходных?» Молодой человек все еще возился с молоком и, обернувшись через плечо, сказал: «Видеться с друзьями на выходных — дело обычное, разве нет?» «Она коллега», — резко ответил Ульф. «Это совсем другое». Бариста повернулся и улыбнулся, сверкнув зубами. Идеально ровными зубами, будто у американца, который провел все детство закованным в брекеты. Это были совсем не европейские зубы, и это белизна на фоне загорелой кожи. Ульф почувствовал, как у него сжался желудок. Что если Анна обратит внимание на этого молодого человека, на его зубы, на правильные черты лица, на до смешного узкие бедра? Какие тогда останутся шансы у него, Ульфа? Пускай все говорили ему, что он прекрасно сохранился и выглядит лет на 10 моложе своего возраста. «Конечно, совсем другое», — ответил бариста. А потом с улыбкой, которую Ульф мог описать только как заговорщическую, добавил: «Мне кажется, вы ей нравитесь». Ульф с усилием взял себя в руки. «Конечно, мы нравимся друг другу», — ответил он. «Мы же вместе работаем. Было бы совсем непросто, если бы мы недолюбливали друг друга». Он сделал паузу. «Вам тоже наверняка нравятся люди, с которыми вы работаете». «Да, конечно, но не в этом смысле». Ульф сделал глубокий вдох. «Мне это не нравится», — глухо проговорил он. Потом наклонился вперед к собеседнику и сказал: «Я бы предпочел, чтобы вы не отпускали подобных замечаний». Молодой человек замер, он глядел на Ульфа и, казалось, не мог поверить в происходящее. Потом срывающимся голосом он сказал: «Я вовсе ни на что не намекал, понимаете, я просто пытался...» «Вот и хорошо», — прервал его Ульф, — «потому что намекать тут не на что». Он взял чашку с кофе, которую протянул ему бариста, и заметил, что у того тряслись руки. Поколебавшись, Ульф снова наклонился над стойкой. «Слушайте», — сказал он, — «простите, если я был сейчас излишне резок. Просто мне показалось, что вы зашли чересчур далеко. Вот и все». Молодой человек облегченно вздохнул. «Понятно, ничего страшного. И, как я уже сказал, ничего такого не происходит. Обсуждать тут совершенно нечего». «Конечно, конечно, совершенно нечего». Ульф кивнул. Разговор был окончен, и он, взяв чашку, прошел к своему обычному столику. Кто-то оставил на столе сегодняшнюю газету, и Ульф принялся ее штудировать. В каком-то южноамериканском городе в земле открылся огромный провал. Фотография провала украшала переднюю страницу газеты. Несколько машин, сорвавшихся с края, торчали из ямы. Пара полицейских, стоя на краю, заглядывали в бездну. «Теперь жителям этого города придется мириться еще и с этим», — подумал Ульф. Будто им мало было бедности, наводнений и правительства. В Швеции-то никаких провалов нет. Повезло нам. Тут он услышал свое собственное имя. Кто-то его звал. С усилием вытащив себя из провала, Ульф поднял взгляд. Напротив него усаживался за столик Блумквист. «Доброе утро, Блумквист», — проговорил Ульф, стараясь, чтобы это прозвучало так, будто он рад видеть коллегу. Вообще-то ему хотелось провести это время в тишине и спокойствии, почитать газету и поразмыслить над разными вещами за чашкой исходящего паром латте. Теперь этой возможности у него не было. Блумквист сразу взял быка за рога. «Вы, может, помните, я рассказывал вам о моей тетушке», — начал он, «ну, которая часто ездит во Флориду». Ульф кивнул. «Кажется, да». Он пытался припомнить, что именно было не так с тетушкой Блумквиста. Повышенный уровень глюкозы или грибок на ногтях. Нет, кажется, на эти недомогания жаловался сам Блумквист. «Так вот, у нее там есть дом, в местечке под названием Клирвотер. Знаете, где это?» Ульф попытался вызвать перед внутренним взором карту Флориды. «С левого края?» — спросил он. «Именно», — ответил Блумквист. «Там у них есть еще Неаполь и Клирвотер тоже. Никогда там не был, хотя она меня и приглашала. Рано или поздно, конечно, мне придется туда поехать, но боюсь без жены. Она терпеть не может перелеты. Знаете, такое бывает. Люди боятся летать до судорог. Для них сложно даже просто подняться по трапу». «Какая жалость», — отозвался Ульф. «Вашей жене там, должно быть, понравилось бы». «Да, наверное. Вот только удовольствие от отдыха было бы испорчено, потому что она бы нервничала из-за обратного перелета». «Да уж, наверное, так бы оно и было». Ульфу стало интересно, куда их заведет этот разговор. С Блумквистом никогда нельзя было знать наверняка, и было очень даже вероятно, что абсолютно никуда. Он снова покосился на газету и подумал о людях, живших в Баррио, где внезапно разверзлась эта дыра. Блумквист, проследив за взглядом Ульфа, сказал: «Слышал об этом по радио. Это карстовый провал». Ульф поднял на него глаза. «Мне жаль этих несчастных людей». «Да», — ответил Блумквист, — «это, скорее всего, случилось из-за нелегальной шахты». «В самом деле?» «Да. Говорят, люди в этих местах ищут золото. Это незаконно, но они все равно копают». «Потому что у них ничего нет», — подумал Ульф. «Если у тебя ничего нет и появляется возможность, пусть самая отдаленная, раздобыть золото, тогда ты, наверное, сделаешь ради нее все, что угодно». Он бы на их месте поступил ровно так же, сомнений в этом не было никаких. Блумквист тем временем уже перенесся обратно во Флориду. «Так вот, это моя тетушка, я получил от нее в выходные письмо, написала мне длиннющий имейл. Она обнаружила, что может диктовать письма голосом и теперь шлет мне довольно пространные послания». «Вот как?» «Да, и вот в эти выходные она написала мне про своего соседа. Он вообще-то из Чикаго, но обожает приезжать во Флориду даже в разгар лета. Некоторые люди прекрасно переносят жару. Я-то, конечно, нет, но вот многие говорят, что, мол, чем жарче, тем лучше». «Это не про меня», — отозвался Ульф. «Мне жара никогда не нравилась». «И мне тоже», — подхватил Блумквист. Я страдаю от заболевания, которое называется потница. Слыхали о таком?» Ульф отвел взгляд. «Вообще-то это грибок. Грибок обожает потные складки кожи. От него помогает специальная антигрибковая мазь, но сначала обязательно нужно как следует промыть и обсушить пораженные места. Ни в коем случае об этом не забывайте. Блумквист, я вас умоляю», — запротестовал Ульф. «Ну, может, нам и не стоит касаться этой темы», — сказал Блумквист. «В общем, на этого соседа моей тетки, которая во Флориде, напал крокодил. Он, сосед, занимался дайвингом, и аллигатор его съел. Нашли только одну ласту, от которой был отъеден здоровенный кусок». «Мне очень жаль это слышать», — сказал Ульф. Тетушка была страшно расстроена. «Неудивительно. Она говорит, никто не может ожидать, что их соседи начнут есть аллигаторы». Ульф подумал, что, наверное, так оно и есть. Быть пожранным аллигатором — не та судьба, которую человек может себе представить, особенно в Швеции. Он посмотрел на часы. «Послушайте, Блумквист, время поджимает. Мне нравятся ваши рассказы о тетушке, но меня ждет работа». «Конечно, я понимаю», — торопясь ответил Блумквист. «Но у меня есть для вас кое-какая информация. Я тут переговорил с одной официанткой, не с той, с которой мы уже общались, а с другой, с той, которая знакома с доктором и его девушкой». Ульф ждал. Блумквист, конечно, мог часами распространяться на совершенно досужие темы, и все же, по сути, он был исключительно методичным и эффективным полицейским. «Да», — сказал наконец он, — «и что же?» «Это другая официантка», — продолжал Блумквист. «Ее, кстати, зовут Кристина. Она сама из Стокгольма, но ее мать — норвежка. Кристина хочет стать моделью. Работает в кафе, чтобы сводить концы с концами, потому что пробиться в модельном бизнесе не так-то легко». Ульф сказал, что это его не удивляет. «Но...» Он вновь попытался направить разговор в сторону Джо и его подруги. Но Блумквист еще не покончил с модельным бизнесом. «Это все, знаете ли, проблема кастингов. У агентов в руках оказывается слишком много власти, когда доходит до решения, кому участвовать в съемках, а кому нет. И среди них, представьте, встречаются исключительно скользкие типы». «Конечно, встречаются», — отозвался Ульф. Он решил, что лучше всего будет дать Блумквисту высказаться, а потом аккуратно вернуть разговор в нужное русло. «Моя кузина знает одну девушку. На самом деле она совсем еще девчонка. Ей лет 17, что ли. Или, может, 18. Так вот, пришла она на кастинг, и эта скотина с зачесом на лысине ей говорит, что даст ей работу, если она согласится прийти к нему домой поужинать». Ульф вздохнул. Он как-то провел 4 месяца в отделе по борьбе с сексуальными преступлениями, и ему там было непросто. Похоть — вездесущее, всепроникающее явление, навевающее, кроме того, бесконечную тоску. Секс — точно постоянный зуд, желание чесать, где чешется, отвлекающее, осложняющее абсолютно все. И все же, не мог не признать Ульф, это-то и есть та искра, которая движет человечество. «И знаешь, что она сделала, та девушка?» Сказала ему: «Дай мне сначала работу, а после съемки мы с тобой поужинаем». Скотине это, конечно, не понравилось, но он согласился, потому что она ему подмигнула. И он решил, что все на мази. И вот он отправил ее на съемки. А это была фотосессия для какого-то знаменитого лейбла. «А как же ужин?» — спросил Ульф. Блумквист ухмыльнулся. «Она пришла. Вот только маму с собой тоже привела. Сказала ему, что подумала, он не будет возражать». Ульф рассмеялся. «Эта девушка далеко пойдет». «Она и пошла. Видишь ли, после этого она получила кучу предложений по работе. Не от скотины, конечно. Но это было уже все равно, потому что она уже состоялась». «Хорошая история», — сказал Ульф. «Но как насчет Кристины? Ну, она все еще надеется, что ей что-нибудь подвернется. А вы говорили с ней насчет доктора?» Блумквист пошарил у себя в карманах и выудил оттуда маленькую записную книжку. «Знаете эту фирму?» — спросил он. «Молескин называется. Название забавное, но вот у них внутри есть такая специальная резиночка, которая прижимает страницы, вроде закладки. Видите? Я недавно начал ими пользоваться. Очень удобно». «Да-да», — нетерпеливо отозвался Ульф. Блумквист открыл записную книжечку. «Да, так вот, Лависа Андерсон, так ее зовут. Она туристический агент». «А что-нибудь еще вы узнали?» Блумквист снова сверился со своими заметками. «Узнал, где она работает, и...» Тут он немного помолчал. Я узнал, что у них с Джо роман. Кристина выразилась по-другому, исключительно вульгарно. «Что ж, кажется, я понимаю, что вы имеете в виду», — сухо сказал Ульф. «Может и так», — ответил Блумквист, — «но я похабщины не люблю. Это как-то не по-шведски». Ульф не мог поверить своим ушам. «Может, это была шутка?» Шведы сквернословили постоянно, равно как и представители любой другой нации, но Блумквист, похоже, был абсолютно серьезен. «Были же времена, когда люди в этой стране относились друг к другу с уважением», — продолжал Блумквист. «Вы помните?» Ульф кивнул. «В этом Блумквист был прав. Времена изменились, и Швеция была уже не та». «Да, я понимаю, что вы имеете в виду». «Похабные выражения — это способ унизить человека», — сказал Блумквист. «Это проявление агрессии. А агрессия — это не по-шведски». Ульф кивнул. «Вы правы, Блумквист. Мне это не нравится и никогда не нравилось. Но большинство наших с вами коллег выражаются постоянно», — заметил Блумквист. «Даже наш комиссар. Я как-то случайно услышал, как он выругался. Совсем не громко, под нос, но выругался». «Это, наверное, от стресса», — сказал Ульф. «Быть комиссаром — это непросто». «Быть кем угодно — это непросто», — подумал при этом он. «И поэтому стресс сам по себе не может служить оправданием для обсценных выражений». Но дело было не в этом. Дело было в том, что Кристина подтвердила то, что они, в общем, и так ожидали, и дала им информацию, на основе которой можно было получить дальнейшие подтверждения, если в том возникнет нужда. Он задумался, стоит ли ему попробовать встретиться с Лависой. Был ли в этом смысл? Может, после личной встречи ему станут яснее намерения Джо? Это, подумал он, то, что захотелось бы узнать Анне. Ей, наверное, понадобится узнать всю эту злосчастную историю во всех подробностях, где находится любовное гнездышко, как часто они встречались и так далее. Он и сам хотел все понять. Ему хотелось изведать измену Джо во всей полноте, потому что это позволило бы ему оправдать собственные чувства к Анне. Ему необходимо было знать. Но к Лависе он пойдет один. Он был благодарен Блумквисту за помощь, но некоторые ситуации настолько деликатны, что присутствие человека вроде Блумквиста может стать помехой. Уже при одной этой мысли он почувствовал себя виноватым. Блумквист был хорошим человеком, может, немного утомительным, но по натуре он был добряком. Отставив его от расследования, это будет все равно, что холодно обойтись с деревенским родичем из опасения, что могут подумать твои утонченные приятели-горожане. Это будет предательством. Он повернулся к Блумквисту. «Думаю, нам с вами стоит пойти повидать эту девушку». Предложение Ульфа было принято с энтузиазмом. «В любой момент», — ответил ему Блумквист. Туристическое агентство, в котором работала Лависа Андерсон, помещалось между банком с одной стороны и лавочкой, торговавшей витаминами и прочими биодобавками, с другой. Это была тихая улочка, и Ульфу удалось припарковать свой Saab почти под самой вывеской агентства, которое гласило «Путешествие в свободу! Ваш путь к солнцу!» «Я знаю этот магазин», — воскликнул Блумквист, кивая на лавочку, торговавшую БАДами. «Был там на прошлой неделе». Ульф заглушил мотор. «Вот как? Это здесь, наверное, вы пополняете запасы витамина D?» «Нет», — ответил Блумквист. «Витамин D я покупаю оптом, заказываю по почте. Есть одна фирма в Германии. Они продают его гораздо дешевле, чем у нас, знаете ли». Он немного помолчал. «Хотите, я дам вам адрес, Варк?» Ульф сердечно его поблагодарил. «Может, немного позже», — сказал он. «Здесь я покупаю коэнзим Q10», — продолжил Блумквист, «и новую формулу с сопальмета. Последнее время все только о ней и говорят». Ульф подавил вздох. «Сопальмета?» «Плоды пальмы серии Ноа», — пояснил Блумквист. «Укрепляют простату. Ну, знаете, если есть проблемы». На этот раз Ульф не мог удержаться от вздоха. Блумквист бросил на него встревоженный взгляд. «У вас что, проблемы с простатой?» Ульф помотал головой. «Тьфу-тьфу, пока нет». «Потому что у большинства людей эти проблемы рано или поздно появляются», — продолжил Блумквист. как правило, немного попозже, лет в 50-60, но бывает, что и раньше. Взять хотя бы моего двоюродного брата. У него простата случилась в 31. Мне очень жаль это слышать. Да, он вообще-то пилот на гражданских авиалиниях, и это страшно неудобно. Не может же он во время взлета бросить все и побежать в туалет. Нет, — ответил Ульф, — думаю, не может. Теперь он ждал продолжения. В том-то и беда с блумквистовыми историями, какими бы они ни были нелепыми или затянутыми, все равно всегда хотелось узнать, чем закончилось дело. Взять, например, этого пилота. Что же, ему пришлось в итоге искать новую работу? Или, может, в крайнем случае, второй пилот может взять на себя управление во время взлета или посадки? «А второй пилот в самолете всегда бывает?» — спросил Ульф. «Если вашему брату нужно отойти, но он не может просто взять и передать управление». Блумквист пояснил, что это зависит от самолета. Маленькие самолеты мест на 12 можно пилотировать в одиночку. Для всего, что побольше, как правило, требовался второй пилот. «Сопальметта очень ему помогло», — сказал при этом Блумквист. «Поначалу он был полон скепсиса, но прошло всего пару недель, и он сказал мне, что уже может вытерпеть целый перелет, ни разу не оторвавшись от штурвала». Ульф промолчал. «У меня у самого проблем с простатой нет», — заметил Блумквист. «Я ходил на осмотр. Знаете, это когда доктор...» «Да-да, Блумквист», — прервал его Ульф. «Я прекрасно знаю, что там бывает и как. Вам не нужно мне рассказывать». Блумквист рассмеялся. «Я ведь вас не смутил, нет?» Ульф почувствовал, как по шее сзади расползается жар. «Нет, не смутили. Просто мне кажется, что есть вещи, о которых приятно слышать, а есть такие, которые... Ну, просто это личное». Блумквист надулся. «Я знаю, где проходят границы, Варк. В самом деле, иногда я в этом сомневаюсь». Ульф помолчал. «Нет, придется все-таки сказать это вслух, иначе Блумквист ничего не поймет. Так будет честнее». «Понимаете, Блумквист», — продолжил он, — «недостаток витамина D — это одно, а проблемы с простатой — совсем другое». «Между витамином D и здоровой простатой связь есть», — возразил Блумквист. «Я об этом читал. Тому есть подтверждение». Но в этот раз Ульф не дал сбить себя с толку. «Блумквист! Никому не нравится слушать о проблемах с чужими кишками. Простата не имеет никакого отношения к кишкам». «Я и не говорил, что имеет. Просто все, что находится ниже ватерлинии, это очень личное дело, так уж устроен мир». Но Блумквист сдаваться не собирался. «Но в этом-то и проблема, верно? Если люди не будут друг с другом об этом говорить, они и не будут знать, что им надо обратиться к врачу, и их симптомы останутся неизученными». Ульф взялся за ручку двери. «Нам надо идти», — сказал он. «Не думаю, что нам нужно сидеть здесь и разговаривать о простате. Вы сами подняли эту тему». «Нет, не поднимал», — ответил Ульф, повысив голос. «Ее подняли вы, Блумквист. Вы завели разговор о сопальметто». «Да я просто вам об этом рассказал. Только и всего. Вы же не обязаны поступать так, как я говорю, если вам это не нравится. Какой вред может быть от простого совета?» Ульф решил, что страсти чересчур накалились. «Простите. Давайте об этом забудем», — сказал он примирительно. «Нам нужно пойти и поговорить с этой Лависой Андерсон». «А мы что, просто вот так войдем и начнем ее допрашивать?» — спросил Блумквист. «Это не будет выглядеть странно?» Ульф указал на вывеску. «Путешествие в свободу — ваш путь к солнцу. Мы — потенциальные клиенты», — он улыбнулся. «Но не стоит, конечно, забывать о судьбе Икара». Блумквист нахмурился. «Икар?» Он подлетел к солнцу слишком быстро. Крылья у него были скреплены воском, и воск растаял. Он виновато посмотрел на Блумквиста. «Я просто размышлял вслух». «Я о нем слыхал», — ответил Блумквист. Ульф ощутил укол стыда и смутился. Не слишком красиво выставлять на показ собственную эрудицию. «Просто в голову пришло», — пояснил он. «Вот я его и помянул». Блумквист кивнул. Ему явно было очень неловко. «Так что вы собираетесь ей сказать?» Ульф пожал плечами. «Что-нибудь придумаю». Они вошли в офис. В помещении стояло два письменных стола. За одним сидел молодой человек в больших очках в роговой оправе. Лависа была за другим. Ульф сразу ее узнал. Она подняла на них взгляд и улыбнулась. «Доброе утро». Ульф ответил на приветствие и указал на стулья, стоявшие перед ее столом. «Позволите?» «Конечно, присаживайтесь». Она подождала, пока они усядутся, а потом снова улыбнулась и спросила. «Итак, чем я могу вам помочь?» «Хотелось бы на свободу», — ответил Ульф, — «в теплые края». Лависа покосилась на Блумквиста. До Ульфа дошло, что она пытается понять, какие у них отношения. «Только мне», — добавил он, — «мой друг не едет». «Да, я остаюсь», — вступил в разговор Блумквист. «Вообще никогда никуда не езжу». Лависа явно не понимала, как на это реагировать. «Это что, шутка? Или он это всерьез?» Она слабо улыбнулась. «Будь все такие, как вы, я осталась бы без работы». Она повернулась к Ульфу. «И куда же вам хотелось бы отправиться? У вас уже есть какие-нибудь идеи?» Ульф пожал плечами. «Я Италию люблю. Может, на Сицилию?» Он сделал паузу. «А мы с вами раньше не встречались?» Лависа нахмурилась. «Правда? Простите, я...» Но Ульф ее прервал. «С Джо! Кажется, вы были с Джо!» Эффект был незамедлительным. В руках у Лависы была шариковая ручка, и она резким движением опустила ее на стол. Ульф заметил, как она покраснела. «Я не уверена», — произнесла она, заикаясь. «Может быть». «Да, думаю, так оно и было», — продолжил Ульф. «Недели две уже его не видал. Как он?» Лависа бросила взгляд на коллегу. Тот посмотрел на нее в ответ, а потом перевел взгляд на Ульфа. Вид у него был осуждающий. Ульф заметил его взгляд, и это его взбесило. «Он...» — начала Лависа прерывающимся голосом. «Он ведь здоров, верно?» — спросил Ульф. Его вопрос был встречен молчанием. Ульф, порывшись в кармане, достал оттуда сережку, которую ему отдала Анна, держа ее на виду между большим и указательным пальцем. Взгляд Лависы уперся в сережку. Потом она резко встала. Вид у нее был исключительно расстроенный. «Прошу меня извинить», — пролепетала она. Ульф, встревожившись, протянул к ней руку. «Простите», — сказал он, — «простите, пожалуйста, если я вас расстроил. Мне страшно жаль». Лависа ничего на это не ответила. Она пробежала мимо Ульфа и Блумквиста и бросилась к боковой двери. Подергав ручку, она, наконец, справилась с замком и захлопнула за собой дверь. Молодой человек, который сидел за другим столом, вскочил на ноги. Он сделал несколько шагов по направлению к двери, за которой исчезла Лависа, но потом передумал и повернулся к Ульфу. «Она ужасно расстроена», — сказал он с укором. У Ульфа появилось ощущение, будто его обвиняют в чудовищной бесчувственности. Раздражение, которое в нем вызвал этот молодой человек, ушло, он принял невинный вид. «Слушайте», — сказал он, несколько повысив голос, «я просто спросил у нее про ее парня, вот и все. Но тут явно что-то...» Молодой человек вздохнул. «Они разошлись», — сказал он, а потом добавил риторическое. «Не так ли?» «Мне-то откуда это было знать?» — резко ответил Ульф. Но молодой человек продолжал обвиняющим тоном. «Между ними все кончено. Ей приходится очень нелегко, это все знают». «Это он с ней порвал?» — вмешался Блумквист. «Его жена узнала?» Молодой человек, еле скрывая раздражение, поглядел на Блумквиста. «Да, он». «Что совершенно очевидно». «Вовсе не очевидно», — вмешался Ульф. Молодой человек отвел взгляд. «Насчет его жены мне ничего не известно, но это точно он решил совсем покончить, поэтому она так расстроена. Чего вы еще ожидали?» Ульф встал. «Думаю, нам надо идти». Блумквист тоже поднялся. «Она, наверное, сейчас вернется», — сказал молодой человек. «Пойду посмотрю, как она там». «Нет», — ответил Ульф, — «я зайду как-нибудь в другой раз». «Скажите ей, что я очень прошу прощения». «Да», — добавил Блумквист. «И я тоже». И бросил на коллегу Лависы довольно суровый взгляд. Они вышли на улицу и молча вернулись к Саабу. Ульф, заводя мотор, сказал Блумквисту. «На самом деле это ничего не меняет». «Ну и фрукт», — проворчал Блумквист. «Он еще молод», — ответил Ульф. «Дозреет». «Я был в точности таким же», — подумал он. «И что за дурацкие очки?» — продолжал Блумквист. — Сидит такой, довольный собой. Тут он кашлянул. — Ну вот, у меня начинается ларингит, — сказал он. — Так я и знал, что этим дело кончится. Придется принимать алоэ вера. Иммунная система у меня. «Дайте связкам отдохнуть», — сказал Ульф. «Попробуйте некоторое время не разговаривать». Блумквист этот совет проигнорировал. Но нам удалось подтвердить, что роман у них был. Ульф был с этим согласен. «Да, я бы сказал, сомнений тут не осталось». У Блумквиста сделался глубокомысленный вид. «Так что вы собираетесь делать?» «Скажу ей, наверное». Блумквист покачал головой. «И зачем только люди сами осложняют себе жизнь, особенно когда дело доходит до секса?» Ульф вывел Сааб на дорогу, раздумывая над ответом на этот вопрос. Состоявшей за ним мыслью трудно было поспорить. Люди и в самом деле осложняли себе жизнь, и да, значительная часть этих сложностей была связана с сексом. Но почему столь многим так трудно бороться с этими сложностями? Этого он понять не мог. Может, это была просто слабость? Все мы слабы перед лицом темной анархической силы полового влечения, которая лишает нас воли. «Взять хотя бы меня», — подумал Ульф. «Я влюбляюсь, как и все остальные, но всегда не в тех людей». Мало было ему чувств к Анне, но когда его время от времени начинало тянуть к другой женщине, она оказывалась в равной степени недоступной. Теперь задним числом он жалел о том, что показал Лависе ту сережку. Это было мерзкое чувство. Теперь ему стало ясно, как сильно он ее унизил. И все же он убедился в том, в чем должен был убедиться. Кроме того, напомнил он себе, Лависа сама вступила в отношения с женатым человеком. Она прекрасно знала, что у него есть жена и дети, и, судя по всему, ей это было все равно. В подобных обстоятельствах не стоило жаловаться, если ее чувства оказались задеты при виде доказательства ее дурного поступка. Ульф старался подавить в себе чувство вины, но это было непросто. Может, он был слишком деликатной натурой, чтобы работать в отделе деликатных расследований, подумалось ему.